Глава 7, часть 1. Я очнулся через 3 дня в пещере из красного песчаника, вырубленной ветрами в горах Иордании. Горящая жаждой горло причиняло невыносимую боль. Я ощущал его руками. Никаких следов ожогов или ран не было. Боль жгла изнутри, обдирая глотку, словно хамсин стенки выставленного за шатер кувшина. Я поднялся с циновки, брошенной поверх песчаного пола, огляделся по сторонам, пытаясь вспомнить, как и когда попал в это место. Размял затекшие мускулы, прислушиваясь к необычным ощущениям. Все странным образом изменилось. Тело было по-прежнему моим, но непривычно легким и крепким. Я ощущал мощь, переливающуюся в окаменевших бицепсах. Хотелось двигаться, куда-то бежать, потратить избыток силы, распирающей мышцы. Я чувствовал, что и все вокруг стало другим. Ноздри втянули воздух, преисполненный тысячами незнакомых ароматов, тончайших оттенков их, многим из которых я даже не мог дать объяснения. Он не был наполнен лишь зноем и пылью, как ранее, а стал насыщенным, густым, тягучим, словно патока. В голове возник образ Виктории. Она дышала, будто пробовала воздушный эфир на вкус, словно ела его. И я делал сейчас то же самое. Воспоминания последних минут в башне закружились вихрем в воспаленном мозге. Красные глаза, губы в крови. Я снова схватился за сломанную шею, но не почувствовал никакой боли. Я не был мертвым. Пустая пещера не походила на ад, а тем более рай. Встреча с Лейлой не могла состояться, потому что я был жив. Мне не давали покоя звуки, наполнявшие пещеру. Непонятный скрежет, шорох, шепот, вздохи. Я заново осмотрелся, на этот раз обшарив взглядом все уголки временного убежища, и испытал новое потрясение. Мир, выдутый ветром пещеры, не был пустым. Я слышал и видел недоступное смертному человеку. Маленький жучок перекатывал камушек чуть меньше себя размером. Паук ткал в углу узорчатую сеть, выпуская прозрачные нити из брюшка. Муравьи, отталкиваясь мохнатыми лапками от песка, тащили мертвую саранчу, погибшую при перелете через пустыню. Из отверстия в стене торчала мордочка, приготовившейся к атаке ящерицы, постукивающей языком по сухой пасти. Из одного потрясения вытекало другое. Я слышал и видел все, кроме биения собственного сердца. Не было нужды трогать грудь рукой, чтобы убедиться в этом. Но я снова и снова ударял кулаком в место чуть ниже и левее горла, будто мог заставить работать то, что навсегда прекратило биться. Ужас сковал мои органы, удерживая в пещере. Отчаяние же гнало наружу. Если все происходящее — сон, то пора бы проснуться. Если явь, мои представления об аде были слишком неверны. Преодолев оцепенение, я заставил ноги двигаться и сделал несколько шагов, покидая полумрак спасительного убежища. Волны невыносимо яркого света, неисчислимые оттенки ароматов, какофонии звуков обрушились на мое сознание, заставив громко вскрикнуть и, прикрывая глаза и уши руками, сжаться от боли. Но это не помогало. Я слышал далекий вой шакала, звон бубенцов, гортанные выкрики погонщиков. Видел облако пыли, сопровождающее караван верблюдов, уходящий за горизонт, слившийся с небом пустыни. Звук легких шагов заставил меня обернуться. Спасительная темнота, пропахшая овечьей шерстью и человеческим потом, мягким облаком укутала голову. «Немедленно вернись в пещеру. Яркое солнце может ослепить». Голос Виктории показался серебряным глазом ангела. Я не был больше один. Вот только небесным стражникам до исчадия ада не было никакого дела. «Кто ты и что сделала со мной?» Эти вопросы я постарался задать как можно тише, хоть ненависть и ярость, переполнившие нутро, рвались наружу. Виктория швырнула мне в грудь узел с одеждой. Я увернулся. И тот с грохотом упал на песок. «Оденься и успокойся. Потом продолжим наш разговор. Торопиться тебе, как и мне, больше некуда». Я хочу немедленно знать правду. А я хочу, чтобы ты был в состоянии ее выслушать. Я сделал шаг в сторону хищницы, намереваясь силой вырвать объяснение. Она усмехнулась, ничуть не испугавшись грозного взгляда. Напрасно злишься. Ты уже видел, на что я способна. Рыцарю даже со знанием ведения боя и бесстрашием не под силу одолеть вампира старше его на века. Слово «вампир» ничего мне не говорило и не вызвало ожидаемого Виктории ужаса. Сделав еще шаг, я занес руку для удара. Я все же рискну. И отнимешь время, необходимое для бегства. Женщина-зверь увернулась, мгновенно отскочив в сторону. «Ты от кого-то бежишь?» Повторил попытку я. «Не я, а мы». Она сделала резкий выпад и, ударив ладонью в грудь, откинула меня, словно бессильного цыпленка. «А теперь, наконец, уймись и выслушай». Я с трудом контролировал плескавшееся через край чувство злобы, затмившее желание знать правду. «Что может поведать убийца?» Виктория следила за каждым моим движением, не позволяя приблизиться к себе на достаточное для удара расстояние. «Ты мертв?» — ухмыльнулась она, напрасно надеясь услышать мои слова благодарности. «Но я и не жив!» Меня переполняла ненависть. Надежды встретиться с Лейлой рушились, как в бесконечное число раз, когда я искал смерти. Виктория выгнула ноздри. «Ты так расстроен от того, что не смог встретиться на небесах с Сарацинкой?» Я растерянно смотрел на ту, что лишила меня подобной возможности, недоумевая, как шлюха могла узнать о влюбленности рыцаря, запрещавшего себе думать о деве, казавшейся искушением дьявола. Даже имя любимой арабки я произнес вслух лишь однажды, после убийства. Меня ужасно раздражала улыбка на полных губах француженки, соседствующая с надменностью взгляда зверя. Я ощущал себя пешкой в запрещенных церковью шахматах, разменной фигурой в чьей-то давней игре. И сейчас пришло время узнать истину. «Ты следила за мной?» Виктория усмехнулась в ответ. «Не по собственной воле, по приказу повелителя, являясь твоим ангелом-хранителем». «Что ты хочешь сказать?» Потрясение сменилось удивлением. Рыцарь, живущий во мне, отказывался верить, что хоть чем-то обязан падшей женщине. «Что ты до сих пор жив во многом благодаря мне, а не любимому тобой Господу?» Ее забавляло смятение чувств на моем лице. Она смаковала обидные слова, произнося их четко, неторопливо, будто забивая гвозди в гроб мужского самолюбия. «Мне нравилось наблюдать за тобой после сражений. Ты искал и находил во всем провидение Господне. Непобедимый рыцарь Дерек!» Покачивала она головой, в насмешке приподняв брови. «Удачливый, словно благословлен лесным богом Кирнуносом. Всегда первый, выходящий целым и почти невредимым из множества схваток». «Ты лжешь! Это невозможно! Я заметил бы рядом с собой женщину». «Женщину, да, но не воина, прячущего лицо за железным забралом. Или носить доспехи — привилегия мужчин». «Железо слишком тяжело для дамских плеч». Она одной рукой подняла узел, брошенный ранее мне под ноги. «Тут кроме одежды твои доспехи и амуниция, за исключением меча. Поверь, мне совершенно несложно держать их. Ты, очевидно, не понял моих слов. Я вампир. И ты теперь тоже». Мысли путались в голове, воспринимая слишком много нового. Запахи, звуки, ощущения, знания. Я пытался отрыть в памяти то, что читал или слышал о вампирах. На ум пришло что-то о рыскающих по ночам кровопийцах. Летучие мыши пьют кровь, но я не тварь с крыльями. Покойники, встающие из гробов, но я не в могиле. «Тебе подсказать?» — рассмеялась Виктория. Желание придушить убийцу усиливалось с каждым произнесенным ею словом, так же, как и неверие в их правдивость. «Не было никакого рыцаря-спасителя рядом со мной, никогда. Я не мертв и не мышь». Она указала взглядом на ящерицу, и уже через мгновение та билась в ее руке, отбрасывая хвост. «Для глаза человека мы слишком быстрые. Нас сложно заметить». «Нас?» Способности Виктории приводили меня в ужас. Аббат-наставник мог позавидовать. «Если таких, как она, не одна и не три, то мир людей, созданных по подобию Господа, в большой опасности». «Да. Или ты думал, что я одиночка?» Мне надоело строить догадки, тем более, что все они оказывались неверными. «Тебе так нравится издеваться надо мной, не объясняя ничего. Ты же говорила о нехватке времени». «Я предложила тебе одеться и выслушать, а не спорить». «Согласен». Мне понадобилось совсем мало времени, чтобы, скинув плащ, натянуть бре, шоссы, сорочку и прочую одежду. Я не надевал под доспехи калет. Под знойным солнцем в нем становилось невыносимо жарко. Да и железо старался носить по минимуму, довольствуясь кольчугой, наколенниками, налокотниками, нагрудником и шлемом. В этот раз решил пренебречь даже нагрудником. Виктория сама подала мне его. «А вот это надень. И постарайся никогда больше не снимать. Он вовсе не помеха, даже когда спишь с женщиной. Железо сможет защитить сердце от стрел». «Но раздавит грудь любовницы». Она зло зыркнула в ответ на мое возражение. «Мне он не помеха, а о других и думать забудь. Я мирилась с арабкой, понимая, что с ней у тебя ничего не получится. Но иных соперниц не потерплю». «Соперниц? Ты хочешь сказать, что мы теперь вместе?» Виктория покошачьи потянулась, с неохотой отведя взгляд от чресел, выпирающих в отверстие лад. Мне стало не по себе от сквозившего в похотливом взгляде француженки собственничества. Кому из свободных мужей захочется быть чьим-то рабом? Мне пожалован титул сэра, пусть пока без земельного рыцаря. Я больше не монах и подчиняюсь лишь королю. Виктория и на этот счет имела собственное мнение. «Ты мой навсегда, или пока мне не наскучишь».